Гуру. Для знающих этот праздник является символом будущего объединения человечества в единую, дружную семью всех народов Земли под знаменем владыки Майтреи. Непреложность сужденного будущего выражена в огненных пророчествах о том, что настанет время, когда будут едино стадо и один пастырь.